Веста и ее страхи. Веста летела сквозь рождественские огоньки, не чуя под собой ног. Сквозь застывшие в глазах слезы, разноцветные гирлянды и россыпи свечей в запотевших стеклянных витринах с цветами, пирожными и празднично упакованными деликатесами расплывались и превращали весь мир в один большой светящийся калейдоскоп. Это было бы даже красиво, если бы в груди не клокотали рыдания, а в носу не щипало. Запахи специй, нагретого вина и пороха от фейерверков раздражали, напоминая о том, в каком чудесном настроении она пробегала здесь всего час назад. Новый год! Ее любимый праздник! Долгий, не то что день рождения, который пролетел от полуночи до полуночи, и все, нету его. Нет. Новогоднее настроение появляется уже в начале декабря, когда в супермаркетах начинают продавать елочные игрушки и включают рождественские песенки. Радость взмывает ввысь с католического Рождества, когда уже пора ставить елку. Забивать холодильник неприкосновенными запасами – это на Новый год. И рисовать на окнах снежинки зубной пастой. Праздник взрывается и гремит салютом в новогоднюю ночь. И потом еще неделю искрится и пускает пузырики, как шампанское, до Рождества православного, чтобы тихо-тихо угаснуть к старому Новому году, постепенно, без суровых прощаний. Полтора месяца радости! В этом году радость была особенно сильной. В традиционной новогодней лотерее на работе Веста выиграла тур в Египет. И не просто поваляться на песочке, а с включенными экскурсиями по Каиру, с пирамидами, городом мертвых, сафари на джипах по пустыне, прогулкой погружением в красочный подводный мир Красного моря. В университете на культурологии она просто обожала семинары про Древний Египет. Ужасно расстраивалась, когда туда перестали летать самолеты. И сейчас, когда вновь открылся Каир, была просто счастлива. Но еще счастливее стало, когда выиграла поездку. Она была так рада, что весь рабочий коллектив, уже готовый завидовать и ненавидеть счастливчика, растаял. Весту вообще любили за искренность и непосредственность реакций. За то, что она всегда следовала за порывами сердца. А сердце у нее было доброе и любящее. Так что даже позлопыхать не получилось. Особенно после того, как, подпрыгнув до самого потолка офиса, Веста вдруг ощутимо расстроилась. «Что такое?» Всполошились все. От бухгалтерии до айтишников. И от начальства до ночных сторожей. «Кто тебя обидел?» Обидела Весту собственная несносная голова. Или психика. Или нервная система. Как ни смотри, короче, все равно сама виновата в том, что жутко боится летать на самолетах. Нет-нет-нет, сам полет – это прекрасно. Белые, похожие на зефир или сахарную вату, облака за иллюминаторами. Золотисто-розовое солнце, которое светит даже тогда, когда на земле пасмурно. И даже странная самолетная еда приводили Весту в восторг. Но взлет и посадка – это какой-то ужас. Ее начинало трясти, как только она делала первый шаг в двери аэропорта. Трясло на паспортном контроле, на проверке безопасности, в дьюти-фри и зале ожидания. Трясло в шаттле к самолету и в гофрированном рукаве. Трясло, пока стюардессы проверяли ремни безопасности и разносили пледы. А уж когда самолет разгонялся, Весту уже не просто трясло. Ее колотило так, что самолет начинал дополнительно вибрировать, готовясь развалиться. Что никак не добавляло ей спокойствия. То же самое творилось на посадке. Веста хваталась за соседей, зажмуривала глаза. Иногда тихонечко подвывала от страха или начинала громко молиться. Причем молитвы, выученные когда-то в детстве, когда она ходила с бабушкой в церковь, она вспоминала только в эти полчаса на взлете и полчаса на посадке. В остальное время не продвинулась бы дальше первых слов «Отче наш», даже под дулом пистолета. Не то чтобы она не пыталась избавиться от своего страха. Все то, что ей наперебой предлагали сейчас коллеги, она пробовала. И не раз. Впрочем, кое-что все-таки лишь однажды. Изучала статистику падений самолетов и убеждалась, что это самый безопасный вид транспорта. Правда, аварии происходят как раз на взлете и посадке. Пила снотворное и успокоительное, но ужас выжигал все действующее вещество у нее в крови в первые 5 минут набора высоты. Конечно, наивный совет читать или играть, пока самолет в дыму и пламени летит вниз к своей гибели, тоже не очень помог. Она пробовала все. Гипноз, иглоукалывание, окуривание особым дыбом, дыхательную гимнастику, тренажеры полетов, НЛП, КПТ, БДСМ. Ой, нет, без этого. Хотя она была готова на все. Просто ничего не работало. Напиться было самым частым советом. И Веста, нежная, скромная девушка, им, разумеется, тоже воспользовалась. Это был самый позорный день в ее жизни. Когда самолет взлетал, она не описывалась только потому, что уже сходила 15 раз в туалет только за то время, что двигалась очередь на посадку. Во время полета к тем 200 граммам мартини, что она приняла до, она добавила еще 200 коньяка. И когда пришло время приземления, смело прошла в нос самолета к старшему бортпроводнику и потребовала выдать ей парашют. Она сама, мол, отлично приземлится без всякого самолета, которому не доверяет. Когда она все-таки спускалась с трапа на дрожащих ногах, ей сообщили, что этой авиакомпанией она больше никогда никуда не полетит. Она давно смирилась, что отпуск будет проводить в городах Золотого кольца, а для поездки к морю придется закладывать еще несколько дней на поезд. Но Египет – страна мечты. Сфинкс, фараоны, горячий песок, яркие рыбки, старинные базары, кальян, папирус, гибкие смуглые египтяне с древними глазами. Ой, нет, опять увлеклась. В общем, стимул справиться со страхом у Весты был ого-го. Но и страх не собирался сдаваться без борьбы. Когда коллективный разум коллег наконец иссяк в попытках найти способ, который она еще не испробовала, в игру вступила Марьяна из рекламного отдела. Себя она считала ведьмой, ходила в черном, красила глаза зелеными тенями и любила хвастаться тем, что ее гадания на Таро всегда сбываются. «У меня есть один человечек», – загадочно уронила она. «Ой, Марьяш, ну вот ты точно не в тему!» – поморщилась бухгалтер Анна Сергеевна. «Веста у нас не склонна к мистике». «Это не мистика, это психология. Правда, не совсем традиционная». Заметив, что Веста заинтересовалась, Марьяна перестала чистить и стала делать паузы, окидывая всех значительным взглядом. «Смесь телесных практик со стрессовой терапией. Я бы не стала говорить, но именно с фобиями этот человек справляется лучше всего. Иррациональные страхи прячутся в нашем теле и могут быть изгнаны только неожиданными, шокирующими методами. Если не боишься...» «Не боюсь», — сказала Веста, вспомнив в этот момент про парашют. «Давай контакты». «Там запись до мая», — огорошила ее Марьяша. «Ну и толку тогда от твоего спеца», — фыркнула Анна Сергеевна. «Но я могу договориться и втиснуть тебя в плотное расписание», — закончила рекламщица. «Да, пожалуйста, буду тебе очень обязана». Для Весты это реально был последний шанс исполнить мечту. Иначе придется отдать выигранные билеты родителям и довольствоваться пересказами и фото сфинкса на телефон. «Я пришлю тебе время и место». Марьяша перетасовала колоду Таро и вытащила наугад одну карту. «Императрица! Видишь, все получится». Так Веста оказалась у кованой калитки в маленьком арбатском дворике, спрятанном от шумной предновогодней суеты. Она пришла чуть раньше, боясь опоздать, и очень обрадовалась, что калитка щелкнула, а высокая черная дверь зажужжала, приглашая войти. И забыла в последний раз проверить, в ту ли сторону она свернула, когда следовала путанным указаниям из сообщения, присланного Марьяшей.